Но есть некоторые моменты, которые все-таки я хочу вам сказать. У нас доска. Здесь, да. Какие прекрасные лица. Как лица тут какие-то поселились. Хорошо. Итак, у нас приближается Пасха, Песах. Вы знаете, это время очень такое своего рода удивительное, интересное. Почему? Потому что как бы начинается время Пурима. Знаете, что такое Пурим? Не знаете, да? Ну, кто знает, тот знает, кто не знает, скажу два слова. То есть это время, когда народ Божий готовится к Пасхе, да? Само по себе Пасха – это выход, исход, да? То есть многие там связывают Пасху с классным праздником, когда можно посвятить колбасы, хлеба, зайцев, яйца, покрасить, еще чего-то, да? Съесть и осветить, да, еще можно выпить, и водку можно осветить, чтобы она хорошо пошла, чтобы не стала на желудке камнем, да. Но на самом деле Пасха – это исход. Но на Пасхе мы будем говорить на следующей неделе. А сейчас я бы немножко хотел бы сказать о том, что приготавливается, как оно приготавливается, какое оно имеет значение. Вообще это момент, когда Бог говорит, ничего не есть заквашенного. Да? Смотрите. Второзаконие 16.3 говорит, не ешь с нею, то есть это жертвы, да, не ешь с нею квасного, 7 дней ешь с нею опресники, хлеб бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Еще в исходе Писание говорит, в 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то будет истреблена из общества Израилевых, пришелец ли то, или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте во всяком местопребывании вашем, ешьте пресный хлеб. Итак, что это такое квасное? Ну, наверное, я начну с того, что сначала скажу немножко о корне этого слова и его каких-то значениях, да. Во-первых, что для израильтян, ну, для евреев считалось квасным? Квасным считалось, если вы брали муки, заливали ее водой из злаковых, есть 5 разновидностей из злаков, да, то есть это пшеница, это ячмень, это рожь, овес и еще один из разновидностей пшеницы, здесь нет у меня под рукой, то есть это 5 злаков, да. И если вы эту муку заливали водой, через 18 минут, если вы с ней ничего не делали, она становилась квашной. Она закисала, да. То есть поэтому 18 минут. Вообще-то это, кто-то скажет, как же они определяли время, 18 минут точно, как бы часов таких не было, да. На самом деле это считался путь из одного города в другой. Ладно, сейчас не буду я вам искать. То есть это время пути. Помните, есть время пути субботний, да? Есть субботний путь, да? То есть это где-то 2 километра. Да, это от Иерусалима до Вифании, да? До Масленичной горы. Это был путь субботнего дня. То есть, что ты не мог далеко уходить. Значит, на еврейском слово, вот эта закваска, это хамес. Это так оно произносится на нашем букве, на нашем языке, да? На еврейском это получается три буквы, так как согласных нету, этих гласных, да, только согласные. Хет, мем и цади. Три буквы. Вы знаете, как бы я, ну, как бы никогда таких вещей не делал, ну, до того дня. Но меня как-то вот начало интересовать, почему вот эта закваска, и она была настолько опасная для Израиля, что Бог категорически, то есть, понимаете, это не просто что-то такого, ну, там есть у тебя, ладно, пускай будет. Нет, Бог в этом случае сказал очень категорично. Почему? Потому что говорится, что ибо кто будет есть квасное, душа-то будет истреблена, будет из общества Израилевых. Душа-то будет истреблена. То есть можно было бы сказать, ну что ж тут такого, ну 20 минут. Ну оно ж там только где-то. Оказывается, что это намного имеет большее духовное значение. Да? Почему? Потому что вы помните, когда человек укусил от плода дерево, познание добра и зла, написано, что он умер. Ну как же, Адам же еще столько жил. Да, он по плоти жил, но духовно он умер. Понимаете? Духовная закваска тоже, она имеет значение. Смотрите, что было, да? Давайте мы немножко так изобразим, как бы весь Израиль, ну вот Израиль, да? Это определенный народ. Что начало происходить? По мере того, как они жили в Египте, в ихнюю культуру начала вливаться определенная ментальность. Да? Например, вы знаете, что у евреев названия месяцев не было. Почему? Потому что когда вы читаете Ветхий Завет, время исхода еще, да, написано там первый месяц, второй месяц, третий месяц, да? Видели, замечали, нет? Но потом вы читаете, когда уже у книги пророка, вы видите, что там был месяц Нисан, да? Там месяц... Да, то есть уже появились имена. То есть это уже пришло с Вавилона. Когда еврейский народ был переселен с Вавилона, то уже месяца получили свои названия. Но, тем не менее, мы туда не идем. Значит, что начало происходить? Вот у тебя признак, который начали разбавлять водой. И тут начало происходить брожение. Вы знаете, как часто наши мозги, подавая определенным как информации, мы начинаем мыслить по-другому. Я вам приведу другой момент, дам другое местописание, чтобы было чуть более понятно суть. Это Луки 12.1. «Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». О какой закваске Иисус говорит? Он не говорил, заберите из домов ваших закваску, да? Но он говорит о совершенно другой закваске. Закваска, которая сидит тут. Дух, закваска, которая убивает тебя как человека, а убивает твою веру. Понимаете, да? Поэтому Бог и говорит. Он говорит, я вас выведу. Бог берет свой народ, выводит из Египта. Приводит куда? В пустыню. Для чего? Для того, чтобы Египет вышел из народа его. Ну, естественно, что многие не хотели расстаться с этой закваской. Поэтому он такой категоричный. И до тех пор, пока это из тебя не выйдет, да, пока оно не выйдет из наружу, пока ты из этого не освободишься, пока ты все не повыбрасываешь на свалку, ты будешь мертв. Я вам приведу другой пример. Вы знаете, сколько в христианстве появилось, как это, языческих традиций, да? И теперь мы празднуем Пасху с яйцами, с крашенками, с караваями, еще с чем-то. С животными. Да. Только не с тем, чем надо. Мы позволяем втечь обману в нашу культуру. И потом мы говорим: Бог, почему оно не работает? Да потому что ты заквасил себя этим. Из нашего народа так тяжело выбить эти традиции, потому что они настолько засели, что они просто тебе не дают жить. Дальше я буду немножко, много говорить не буду, но скажу определенные вещи. Итак, мы говорили, что у нас есть хамец. Да. Пиктограммы. Вы знаете, что в еврейском языке все буквы это пиктограммы. Да, каждая буква это не просто буква. То есть, если мы, допустим, берем наш алфавит, да, вот вы видите, это просто набор букв, которых формирует слово. В израильском языке буква, она имеет свое обозначение, она имеет цифру, она имеет свой вид. То есть, знаете, если я вам нарисую просто картинку, да, ну, например, да, там, простую картинку, вот, ладно, так. То есть, как бы рисунок, да, но его можно описывать долго, да, то есть там горы, там, ну, не знаю, там, неважно, горы, птицы, вода течет, да, и ты можешь это описывать, описывать, можешь еще что-то там, ну, как бы, то, что ты там видишь, да, точно так же и в еврейском языке, то есть каждая буква, она имеет свое значение. Кто смотрел, кто уже немножко как бы вникал в вкус самого еврейского языка, то есть знает, да, кто не вникал, для своей чисто интереса можете посмотреть. Итак, я немножко расскажу об таких вещах. Хет. Сама пиктограмма буквы Хет, она выглядит как-то вот так. Я не мастер поэтому извиняйте, да. Ну, вот так. В первом ее варианте это было вот так. То есть это еще где-то 4000 лет назад она имела вот такое изображение. Что она обозначает? Что вы можете увидеть из этого? Дом. Еще варианты. Ну, как палатка. Забор. Лестница. Может, я их нехорошо нарисовал. Но по большей степени это, да? То есть, да, действительно, в своем значении она имеет вид забора, то есть ограждения. Она имеет, указывает на границу, да? Указывает определенную границу, территорию огораживает. И вы знаете, что, допустим, даже, ну, как первое, что имело ограждение, это был этот, как его, скиния Моисея, да, которая имела там ограждение определенное, да, там стоял храм с этим всем, да. То есть это ограждение, что-то ограждает какую-то территорию. Вторая буква это буква М. Она примерно выглядит вот так. Тут как бы две буквы, но я не буду в это вдаваться. Я вам просто скажу, что она в себе означает. То есть как бы не буду вам рассказывать весь алфавит. Кто хочет посмотреть, они есть. Да? Эта буква означает суд, скорбь, испытание. Три разных значения. Нет, они одинаковые. Суд, скорбь. Скорбь. скот. Скот. Нет, скот. И испытание, да? То есть это что-то, что тебе надо пережить. И как бы в своем таком же как бы виде, да, и как пиктограмма, то есть это утроба, которая готова родить. Еще такое имеет, да? Еще она обозначает как истину слова. Почему я об этом говорю? Потому что не я это придумал, да, и в себе имеет определенный смысл. Откровение слова. Еще эта буква имеет такое обозначение, как вода, потому что в первом своем, вот в этом варианте она выглядела вот так примерно. Изображалась, да? Вода. Вы помните, когда Елисей и Илия, они проходили Иерихон? Похожие, да? Илия, проходя через откровение Бога, вознесся. Елисей, проходя через откровение Бога, вошел в служение. Ну, не буду я об этих встречах рассказывать, да, мы идем вперед, дальше, да. Почему как бы вот это? Потому что тут есть две буквы, которые как бы и обозначают это. Одно помазание гвоздя, а другое как утроба, да, и поэтому как бы готовое родить. Следующий цадык, да, этот буква цадим. Она человек, который лежит в нужде. Как она вот так, по-моему, как ипсилон. Похоже на ипсилон. И в своем первом значении она где-то вот так имела. То есть человек, который лежит в нужде. И знаете как, просто смотря на вот это ограждение, да, суд. И человек в нужде. Еще вот эта буква, она имеет значение как праведность или жить в праведности. Немножко я чуть попозже скажу, мы еще к этому вернемся. Но, знаете, как каждое сочетание букв, оно имеет свое как обозначение, да? Ограждая откровение. То есть, вернее, когда ты заходишь за границу, живешь без откровения, ты будешь находиться в нужде. О, ничего себе. То есть, знаете, как еврейский алфавит, он имеет намного более, намного глубокую как, культуру и понимание того, что нам переносится. И, честно сказать, когда мы читаем просто Писание, не углубляясь в его значение, мы просто много теряем. Интересный момент в том, то есть это как бы я вам просто как бы привел, почему этот хамец, почему его надо выбросить, почему это надо сделать. Во-первых, послушание, оно приводит к тебе праведности. Послушание приносит тебе благословение. Если ты не находишься в послушании и не делаешь определенные вещи, то приходит болезнь и суд. Границы послушания, понимаете? Еврейский народ, он был огражден, поэтому ничего нечистого не должно входить. Это говорит, поставь свои границы, наполни их словом откровения, и Бог тебя восстановит. Понимаете? На сегодняшний день, смотрите, еврейские традиции, они сохраняются и передаются из поколения в поколение. Интересный момент. Почему? Потому что да, понятно, что все квасное там с дома выносится, по сегодняшний день существует. У нас есть друзья, которые живут в Израиле, они говорят, что по сегодняшний день эти все традиции, они соблюдаются. Как бы есть ортодоксальные евреи, те, которые как бы вот как написано, так они и делают. Но тем не менее, мы сегодня затрагивали определенные темы, и мы говорили о том, что Мы говорили о послушании, да? То есть, что послушание, оно приводит к тебе, тебя к обетованию. У еврейских семьях сегодня понятно, что все чисто. То есть женщина, она готовит дом, она все приготавливает, убирает, и естественно, что нету. Но у них есть определенные обычаи. Отец семейства заведомо раскладывает как кусочки квасного в доме. Потом они берут, зажигают свечу, и вместе с детьми они идут со свечой, зажженной свечой. Они идут искать и доставать это. Смотрите, какая связь, да? Ну да. Достают, чтобы выбросить, чтобы квасного дома не было. Казалось бы, ну зачем эта игра? Поймите, мы сегодня говорили о том, что детей необходимо научить. По сегодняшний день эта традиция, она сохраняется для того, чтобы дети могли осознать и понять этот пример. Зажженная свеча, что она обозначает? Свет. Истина. Когда ты идешь с истиной, все, что не то, все, что в голове твоей не то, все, что в твоем сердце, истина просвещает. И ты способен это увидеть, достать и выбросить, потому что оно тебе не нужно. Оно тебе не принадлежит. Бог говорит, убери все нечистое из своего народа. Вы помните, за что столько было поражений? Вы помните, когда Иисус Навин вышел на войну и получил поражение? И Бог говорит, потому что среди тебя есть нечистое, заклятое среди тебя. Мы говорим, почему в нашей жизни что-то не работает? Потому что до тех пор, пока что-то будет заклятое в твоей жизни, пока что-то изображенное, чужеродное будет в твоей жизни, ничего не будет. До того момента, пока ты будешь позволять этому находиться в тебе, ты будешь жить под проклятием. Вы смотрите, что Бог не шутит. Было четко сказано, что ибо то, кто не будет, ибо кто будет есть квасное, то есть и до тех пор, пока ты будешь вестись на вот эти уловки этого мира, пока ты будешь соглашаться с этой неправдой, пока ты будешь говорить, ну уж ничего такого не произошло. Ничего, что при мне там матерятся, ничего, что при мне там кого-то посылают, ничего, что ты смотришь вещи, на которые тебе не надо. Написано, душа-то будет истреблена. Вы знаете, что духовные законы, они не поменялись. Духовные законы, они существуют по сегодняшний день. Бог их не отменял. Да, Иисус дал благодать. Но тут же Он и говорит, да? Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Вы помните, мы о лицемерии тоже как-то раз упоминали, да? Что лицемерие – это страх. А написано, кто боится – тот несовершенен в любви, и Царство Божьего не наследует. Да, это Лукия 12.1. Казалось бы, какая связь между этим? Какое-то слово написано, которое мы, ну, закваска да закваска, мы привыкли сделать закваску и нажарить пончиком. Но что имеет оно в себе? Да? Бог намного глубже приводит, Он показывает, что является. Почему столько народу полегло костями в пустыне? Из-за закваски, которую они не хотели убрать из своей жизни. Мы будем еще дальше говорить, почему это все стало настолько быстро. Да? Смотрите, что во Второзаконии сказано, да, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия твоего из земли египетской, хлеб бедствия твоего. А преснок, вот который без закваски, это хлеб бедствия твоего, это говорит, что тебе надо выходить быстро, очень быстро. Поэтому, когда говорится об опресном, когда это говорится о том, что у тебя даже нет времени, чтобы взошла пара, да, чтобы там что-то забродило, чтобы... То есть это ты замесил и сразу, и на сковородку. Малым очень нравится такое, да? Чапати. Мы иногда тоже так дома делаем. Малая уже сама научилась эти штуки делать. Поэтому не все так, скажем, сложно, но все очень просто. Просто в том, что Бог говорит, послушание. Послушание никогда не отменялось. Исполнение. Знаете, мы говорим иногда о том, что почему в нашей жизни какие-то процессы не происходят. А я вам говорю, происходит. Когда ты приводишь в послушание свою жизнь, в послушание Богу, оно начинает происходить. Я еще хотел сказать немножко о самой букве цади, да, которая там была последняя в этом слове, которая обозначает праведность. Да. Вы знаете, что праведность есть двух видов? Говорили вам об этом? Наша праведность и праведность Иисуса. Наша праведность и праведность Иисуса. То есть человек, вот человек, да? Человек, который призывает имя Господне, да, написано, кто не призовет имя Иисуса Христа, не будет спасен. Он призывает кровь Христа. Он облекается в праведность Христову. Это праведность Христа. Но есть еще его праведность. Это та праведность, которая написана у Иакова, да? Ты говоришь, что у тебя есть вера, а я покажу дела от веры. И вот это есть вторая праведность, которая защищает тебя. Та праведность, которая приводит тебя к совершенству. Понимаете, да? Ты можешь жить в праведности Христа всю свою жизнь. И в конце ты будешь как из углей спасшийся. Но ты не будешь за столом, ты не будешь в собрании, да? Ты будешь, как это говорится, утрировать, да, на задворках Царства Божьего. Хочешь такой жизни? Мы сегодня говорили о том, что, помните, да, что вечеря – это служителя Христовы. Вечерю принимают служителя Христовы. Это говорит, что ты в положении вот этом не можешь быть. То есть без этого ты не можешь быть. Почему? Потому что если ты без этого, получается, что твоя праведность выше жертвы Христа, да? Когда люди говорят, ну я же делаю все хорошее. Да, ты можешь делать хорошее, но ты не облечен кровью Христа. И другой момент, имея только вот эту праведность, без вот этой, ты, как это, маслина без плодов, ты не приносишь никакого плода. Да? Праведник, говорится, что древнегреческое, когда еще писался новый, да, есть такое слово «диакоис», исполняющий повеление Бога. А диакон, да, это служитель, это тот, кто исполняет тоже повеление, которое ему дается, да. Исполняющий повеление Бога. Так вот, повеление Бога, когда ты исполняешь, ты являешься праведником. И тем самым ты получаешь жизнь. Все очень просто, правда? Поэтому как бы вот это время до Пасхи. Поймите, что у Бога есть свои порталы, да? И если есть Пасха, да, это время открытых небес. Действительно, открытых небес, действительно получить определенную благодать, действительно получить ускорение, получить помазание. Это не просто так. Это получить какие-то вещи в свою жизнь. И вы знаете, по большей степени, что связано с Пасхой, да? С Пасхой это связано твое твое сословие, то, что ты являешься ребенком Бога, твое принятие. То есть, если где-то кому-то не хватает, то это время принять, быть в семье Бога, быть Его частью, быть восстановленным во Христе Иисусе. Знаете, это имеет связь свою духовную. Если мы говорим, что исход – это была Пасха, то пусть твой исход, приготовься к этому исходу. Смотрите, что Бог говорит, сначала тебе надо выбросить все нечистое для того, чтобы поспешно выйти. У тебя нет времени на размышления, у тебя нет времени тянуть кота за хвост. Потому что если ты будешь тянуть это с собой, ты можешь умереть просто в пустыне, лечь костями. Аминь. Я больше не буду. Сегодня хватит вам. Я да. Ну, у нас умереть, горячий конец. Ничего, умереть-то надо. Я просто, как, да, я просто как этот, как итог скажу просто два слова, да, что это время пересмотреть свою жизнь, зажечь свечу истины. Осмотреть свое сердце, выбросить все, что не твое, выбросить все, изменить мышление, выбросить из своего сердца все инородное, да, все чужое, все, что нас связывает этот мир. Страх, сомнение. Вы знаете, что это время действительно приходят мысли, чем-то враг пытается напугать, сомнения какие-то, что-то еще. Но почему? Потому что есть времена. Есть времена, которые подводятся к этому. Поэтому это время пересмотреть, избавиться от всего лишнего, от этого мусора, от этого непотребного и войти просто в новую жизнь. Поспешно. Аминь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе. Отец Небесный, я молю просто, пусть каждый зажжет Твой свет истины. Зажжет ту свечу, которую можно поставить на вершине. Свеча, которая будет освещать наши души, Господь, наши сердца, Господь. Просто пусть все нечистое, оно будет обличено, оно будет выброшено за стан, Господь, за наше сознание, Господь. Я просто прошу, чтобы Ты осветил своим светом каждого, одел в чистые одежды праведности наши сердца, Господь. Аллилуйя! Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.